Глава 28. Прекрасная горничная. С помощью Вэнья, Цзодзя и его мама наконец переехали из темного, влажного и невыносимого тесного пространства, которое они называли домом, в виллу, первоначально принадлежащую Вэнья. Сначала Цзодзя думал, что так называемая вилла будет размером с небольшой дом, но как только он увидел дом собственными глазами, из-за сильного шока он широко раскрыл рот. Вэнья почувствовала бушующую радость, увидев ошеломленное лицо Цзодзя. Эта вилла была подготовлена герцогом Вэнша как подарок на день рождения своей дочери. Как она может быть не роскошной? Несмотря на то, что она не могла быть такой экстравагантной, как у какого-нибудь высокопоставленного чиновника, но она все еще лучше в некоторых отношениях. Размером дом не был похож на какой-нибудь величественный особняк. Однако он имел один специальный этаж, третий. Он был весь белый, как изящный снег, и его главная особенность заключается в его великолепном панорамном виде. Удивительно. Даже несмотря на то, что земля в городе Святого Света была очень дорогой, вилла имеет красивый сад, и он настолько велик, что его можно рассматривать с третьего этажа. Это все было очень экстравагантно. Вокруг молочно-белого дома было много пышных зеленых лужаек, разбросанных между множеством красочных цветов в саду. Где-то еще вдоль усадьбы был кристально-голубой бассейн. Также было темно-синее озеро, питающееся возвышающимся водопадом. Если вы войдете во внутренний двор, то вы определенно не почувствуете, что находитесь в большом городе, как Святой Свет, а вместо этого где-нибудь в Таоюань. Глупо постояв во дворе, Цзодзя медленно начал идти назад. «Пожалуйста, нет, сестра Вэнья, я не могу принять такой подарок, он слишком дорогой. Она практически бесценна, я не могу принять ее. Немного посмеясь, Вэнья потрепала волосы Цзодзя. «Цзодзя, человек-добродетель не может обращать внимание на простое имущество. Это просто неодушевленные предметы, которые по сравнению с жизнью бессмысленны». После разговора Вэнья не дала Цзодзя возможности отклонить предложение и вежливо попрощалась с Цзодзя и его мамой. Затем она покинула виллу с группой слуг, оставив Цзодзя и его маму стоящих на том же месте. Пока у Цзодзя и его мамы были чувства опасения по поводу входа в дом, они собирались развернуться и уйти, как дверь в молочно-белую виллу открылась. 6 человек, молодых горничных, вышли из виллы по одной. Они выстроились в виде линии на выходе, склонили головы в уважении и прокричали: «Мы приветствуем господина и госпожу дома!» Видя странную сцену перед ним, Цзодзя в шоке крикнул: «Что это было?» «О ком они говорили?» Смотря налево и направо, за исключением Цзодзя и его мамы, здесь никого не было. Пока Цзодзя начал образовывать подозрительные гипотезы, голос Вэнья прозвучал издалека. «О, правда, Цзодзя, я забыла тебе сказать. Ради ухода за твоей больной мамой я пристроила 6 служанок к ней. Отныне они ваши люди». Услышав слова Вэнья, Цзодзя наконец понял. Оказалось, что эти 6 горничных были направлены от Вэнья. Видя этих девушек, у которых кожа как жемчуг и красивые тонкие фигуры, Цзодзя горько нахмурил брови. С такими нежными и красивыми внешними видами, как они могут быть ответственными за ухаживание за кем-то? Кому именно они служат? Кому? Среди этих мыслей Цзодзя додумался до основной проблемы. За последние 3 месяца он каждое воскресенье создавал палатку. Сейчас он заработал в общей сложности 6000 золотых. Несмотря на то, что это было немало, он не мог обеспечить этим много людей. Нервно глотая слюну, Цзодзя хрипло спросил: какая ваша ежедневная зарплата?» «Зарплата?» Услышав слова Цзодзя, девушки в растерянности посмотрели друг на друга. После этого высокая девушка немного вышла вперед. «Господин, мы все сироты хаоса войны. Мы были приняты герцогом, так как мы молодые. Нам не требуется зарплата. Единственное, что нам нужно, это питание. Этого достаточно, чтобы заставить нас быть благодарными». Услышав слова девушки, Содзя в облегчении вздохнул. Он знал, что люди как герцог Вэньша, который имел право контролировать крупнейший город в мире, поднимают своих лояльных подчиненных. Это было, скорее всего, главная причина, по которой он принимает сирот, которые потеряли все из-за хаоса войны. Несмотря на то, что им не нужно платить, брови Содзя не могли полностью расслабиться. Сейчас он был единственным в семье, кто зарабатывает деньги, и заработать для семьи взрослых – нелегкая задача. Даже если он отправится в центр города и будет ставить там палатку каждое воскресенье, он по-прежнему не сможет зарабатывать достаточно денег. На первый взгляд, 6 тысяч золотых – довольно большое количество. Однако, это весь доход Содзя за последние 3 месяца. Строго говоря, этой суммы хватит, чтобы купить одно дорогое платье. Несмотря на то, что эти 6 горничных не требуют зарплаты, они по-прежнему каждый день работают, и им требуется какое-никакое пособие, верно? Им по-прежнему необходимо хорошо поесть и тепло одеваться. Им по-прежнему время от времени необходимо покупать красивую одежду, а также необходимо покупать повседневные вещи для девушек, верно? Мало того, что такой большой дом имеет внушительную атмосферу, так еще и поддержание такого дома требует много денег. Подсчитав, что если Содзя будет полагаться только на его доходы от палатки, то даже если он умрет с голоду, он все равно будет беден. Если вы бедны, то вы должны найти выход из этой ситуации, так как уличный бизнес уже не удовлетворяет его потребности, ему нужно что-то изменить. Смотря на просторный двор, Содзя начал думать, если он использует идеальное место в вилле, он сможет открыть центр благоустройства, и это не будет плохим решением. Видя Содзя в глубоком раздумье, высокая девушка напротив него сказала с уважением. «Господин, госпожа, я здесь управляющая, так что если вам что-то нужно, то пожалуйста, не стесняйтесь командовать мной. Я сделаю все возможное, чтобы выполнить ваше желание». В этот момент высокая девушка посмотрела на Содзя и спокойно продолжила. «Мы, 6 сестер, индивидуально справляемся с одеждой, едой, проживанием, расходами и питанием. Что касается меня, моя ответственность заключается в управлении и координировании всех остальных». Высокая девушка сделала недолгую паузу, затем продолжила. «Пожалуйста, распределите наши повседневные обязанности, а также скажите уровень жизни господина и госпожи. После этого выделите соответствующую сумму для меня, чтобы я могла взять ответственность за ее использование». Содзя с восхищением посмотрел на высокую девушку. Эти 6 девушек, очевидно, были подняты вместе с группой. Эти 6 человек могут полностью поддерживать все потребности семьи, до тех пор, пока вы даете им достаточно денег. Независимо от того, что вы хотите, простая команда, и они все сделают. После обсуждения со своей мамой, Содзя взял денежный кошелек из его рюкзака и передал его высокой девушке. «Здесь 6 тысяч золотых. Что касается уровня жизни, не разделяйте их между мастером и слугой. Теперь мы одна семья, которая ест с одного стола. Между нами не будет никаких различий». Содзя на мгновение остановился перед тем, как продолжить. «Завтра приведите плотника. Я хочу построить деревянный дом рядом с искусственной горой. Что касается строения окон, я хочу видеть водопад и небольшое озеро. Вход должен осуществляться через искусственный сад». Высокая девушка пыталась запомнить все быстрые инструкции Содзя. После долгого времени Содзя наконец остановился, и высокая девушка наконец смогла сказать. «Господин, большое спасибо, что разделяете проживание с нами. Однако, я прошу установить лимит. Мы хотим знать, какой лимит на наши расходы в месяц». Поморщив лоб, Содзя принялся считать. Еда, одежда, другие предметы первостепенной важности и все необходимые расходы. В настоящее время, после 3 месяцев практики, Содзя способен увлажнить 500 клиентов. По грубой оценке, Содзя, текущий доход был приблизительно 2000 золотых. Немного подумав над этим, Содзя решил. «На данный момент я решил, что пусть будет 1000 золотых. Сначала мы понаблюдаем за положением. Если этого будет недостаточно, то позже мы это обсудим». Услышав слова Содзя, высокая девушка тепло улыбнулась. «Этого достаточно. Господин, На самом деле, на все самое основное хватит и 100 золотых. 1000 золотых уже много. Неуклюже почесав голову, Содзя действительно не думал, что 1000 золотых будет достаточно. На самом деле, за 1000 золотых нельзя даже купить высококачественную одежду. Как может это быть много? Во всяком случае, ее можно рассматривать как незначительную сумму.